Глава 10. Дверь со скрипом отворилась. Вышли двое кряжестых мужиков с пышными бородами. Один сразу начал мочиться с крыльца, второй перегнулся через перила и принялся обливать. Олег выжидал, когда все закончится, но из первого мощная струя лилась толстым неудержимым потоком. Это же сколько брашки нужно было выхлестать! А второй извергал водопады непереваренной еды. Сильно и едко пахло кислотой. Первый закончил мочиться раньше, подождал второго, но тот то переставал, то начинал извергать снова. Первому ждать наскучило. Он отступил, силой ударил ногой в перила. Дерево затрещало, шест подломился, и блюющий вместе с обломками перил рухнул в зловонную лужу. Первый довольно загоготал, крикнул в распахнутую дверь. Из здания выдвинулась еще группа лохматых и неопрятных. Все гоготали и указывали пальцами на барахтающегося в собственной блевотине. Тот с трудом поднялся на четвереньки. С него текло, будто выбирался из густого гниющего болота. Начал вставать, однако новый приступ рвоты согнул надвое. Он наклонился, извергая мощную струю, не удержался и упал вниз лицом. На крыльце от гогота все тряслось. Даже в низких тучах прокатилось эхо. Сорвалось несколько камней и, прочертив огненные дуги, исчезло в ночи. Томас прошептал. «Это могучие демоны. Очень!» «Это не демоны», — буркнул Олег. «Ты знаешь, кто это?» «Знаю», — ответил Олег сумрачно, но в голосе волхва было столько недоверия, что Томасу стало еще страшнее. «Только не понимаю». Томас сказал торопливо. «Ничего, ничего. Не все нужно понимать. Некоторые вещи нужно просто принимать, как данные Господом, понятные только ему, Верховному Сюзерену». Олег вздохнул, сказал очень тихо. «Тот, что с пегой бородой, Браги, а тот, что с рыжей, сам бог Видар. Его зовут Молчаливым Асом, так как он не любит говорить, несмотря на то, что очень мудр и храбр». «Олег, это же демоны!» Олег помолчал, а ответил после паузы с болью в голосе. «Боги!» Донесся грохот. Из сумрака вынырнули два огромных неопрятных козла, запряженных в простую повозку на полозьях. Поводья держит в обеих руках могучего сложения мужик. С огненно-рыжей, лохматой головой и такой же спутанной бородой, в которой застряли стебли сухой травы и кусочки коры. Волчьи шкуры служат накидкой на плечи, широкие пластины груди заросли густыми рыжими волосами. Живот нависает над кожаным ремнем в ладонь шириной, но перевалиться не сумел, только навис такими же валиками из боков. Он выпутал козлов из упряжи, те бэкнули и ушли пастись. А он поднялся на крыльцо, что скрипело и прогибалось под его весом. «Тоже?» — спросил Томас. Он проглотил слово «демон» и заставил себя выговорить. «Бог?» «И еще какой?» — ответил Олег невесело. «Это же сам Тор. Старший сын самого Одина, бога богов, самый могучий, непревзойденный». Томас нахмурился, прервал гневным шепотом. «Не называй демонов светлым именем. Бог у нас только один, наш пресветлый Господь, незримый и всеобъемлющий. А это гнусные хари». «Тихо», — шепнул Олег. «Демоны или боги, главное, что адская топь, язва, или как ни назови, от них. Одно не понимаю, почему так?» «Демоны, потому что», — ответил Томас со сварливой убежденностью. «Чего ждать от демонов?» Олег покачал головой, не ответил. Тор на крыльце поговорил гулким могучим голосом состоявшим. Олег назвал его Видаром, толкнул дверь и ввалился в здание. Следом зашел Видар, а Браги еще ворочался в луже, стонал и рычал, облегчая желудок. Наконец поднялся и тоже потащился на крыльцо. С него текло, как будто он вылез из зловонного болота. Олег выждал, когда откроет дверь и скроется за нею. Сказал с облегчением. «Ну, давай потихоньку дальше. Нам нужно к Одину. Это главный бог. С ним можно как-то общаться». «А с этими?» «Эти сперва бьют, потом разговаривают». «Это хорошо», — ответил Томас убежденно. «Это правильно». «Правильные демоны?» «Иногда и демоны что-то делают правильно». Олег пробормотал. «Чую, от этой милой привычки не скоро избавимся». «Хорошо, поехали, только без песен». Томас сказал нервно. «У тебя и шуточки». Тут весь трясусь, как заяц в руках епископа. Давай оставим коней, а то стучат, как подкованные верблюды. Я думал, буркнул Олег с одобрением, ты умеешь только с копьем наперевес и воплем «За Британию!» А ты местами совсем как человек. Кони остались на месте тихие и послушные, как дети. С мягким укором смотрели им в спины. А Томас и Олег прокрались тихонько к дому. От крыльца за углом справа сразу два окна. Оттуда безрадостный лунный свет. Доносятся грубые мужские голоса. Томас услышал женский смех, встрепенулся. Олег, напротив, сдвинул брови и помрачнел еще больше. Под ногами едва слышно потрескивает круглая морская галька. Томас обогнал Олега и первым заглянул в окно, выказывая отвагу и бесстрашие христианского рыцаря. Огромная комната, широкий стол посредине, полдюжины мужиков пьют и едят, взрёвывают песни. За столом трое женщин, а во главе, на приподнятом кресле, что уже и не кресло, а трон, величественный старец с крупным суровым лицом. Одна глазница пуста. Томас понял по запавшему веку, что прикрывает впадину, зато оставшийся глаз смотрит с трезвой беспощадностью. На плечах у могучего старца по крупному ворону, а у ног разлеглись два толстых волка и поглядывают на всех с ленивым предостережением. На голове старца золотой шлем старинной работы, очень грубый, с золотыми крылышками по бокам. Но сам он в простой белой одежде, с длинной бородой простолюдина. Да и вообще, как сразу обратил внимание Томас, все пирующие демоны, включая этого главного, в грубых одеждах из овечьих шкур. Олег в напряжении оглядывал пирующих. Кроме Тора, Бальдра и однорукого Тюра, за столом горланят песни «Хеймдаль», «Браги» и «Гот». Видар и Вали вкатили в помещение винную бочку. За ними идет, хохоча во все горло, Уль, лучший на свете стрелок из лука. Даже Ньерт, Фрейер и Локи тоже здесь, хотя все трое не асы. Ньерт из ванов, Фрейер – его сын, а Локи так и вовсе из великанов. Но эти трое связали свою судьбу с асами и предпочитают жить в Асгарде. Сейчас же, похоже, что-то вообще небывалое. Никогда все боги Асгарда не спускались на землю разом. Обычно либо Тор ездил драться с великанами, либо любитель прикидываться нищим странником Один бродил по земле, да еще Бальдр по весне спускается очаровывать молодых женщин. Его настороженного слуха коснулся женский смех. Идун что-то нашептывает Фрейе, та хитро посматривает на мужчин, а Фриг, жена Одина, ест спокойно и безучастно, лишь изредка поглядывает на сидящего на троне мужа. «Что они замыслили?» – пробормотал он озадаченно. «Что, неужели попытку вернуться? Это безумие!» Томас прошептал. «Как думаешь, они тоже вылезут? Вслед за той дрянью, что уже залила мои владения?» «Наверняка», — ответил Олег озадаченно. «Что значит, и боги могут ошибаться по-крупному?» Томас нахмурился. «Непонятно, почему Олег называет этих неопрятных демонов богами. Хотя бы бороды сбрили, а то все как простолюдины». И одеты так, что зажиточный простолюдин постарается обойти по дуге, чтобы не испачкаться. Лохматые, грязные, о хороших манерах не слышали. «Пьют так», — сказал он с отвращением, — «как не напиваются даже нищие бродяги». Олег покосился на него. Невеселая усмешка проскользнула по его губам. «Хотя у них пиры в Вальгалле и в их дворцах, но, если честно, только на земле могут получить истинное наслаждение». Томас смотрел удивленно. Олег напомнил. «Вальгалла — это дворец Одина. В нем 540 залов, там пируют павшие герои. Они едят мясо вепря Сехримнира, который на следующий день оживает. А пьют герои и боги молоко козы Гейдрун. Хмельное, правда, но ему далеко до земных вин. Еще боги пьют брагу. Ничего больше в Асгарде нет». Ах да, еще яблоки, которые поддерживают им жизнь и тот возраст, в каком сейчас. Плечи Томаса передернулись. Какая жуть! Всю жизнь есть только мясо, вепри и пить молоко. Я сам шалею, когда слышу запах жареной ветчины с яичницей, а для них это вообще... Изнутри донесся новый взрыв хохота. Боги хватали жареное мясо руками. Вырывали друг у друга, хохотали, ели много и жадно. Олег покосился на Томаса, тот брезгливо морщился. Как ни странно, рыцарь прав. Сейчас даже простолюдины ведут себя сдержаннее и достойнее. Хотя бы из подражания благородному сословию. А во времена асов благородного сословия просто не было. «Давай так», — сказал Томас решительно. «Я врываюсь через дверь, рублю всех, кто там пьянствует, а ты стой у окна и руби, кто в страхе перед моим мечом выпрыгнет». Олег ошалело смотрел в решительное лицо рыцаря. «Ты всерьез? Это же боги, Томас. Пусть для тебя демоны, но это боги. Они прихлопнут тебя, как муху». Томас побагровел, выпятил грудь и постарался выглядеть устрашающе. Спросил сварливо. «А тебя?» «И меня?» — ответил Олег честно. «У тебя огненный меч», — напомнил Томас. «Не потерял?» Олег буркнул. «Такое не теряется». «Покажи», — попросил Томас настойчиво. Олег вздохнул, скинул руки кверху. Между ладонями блеснула жаркая молния. Мгновенно превратилась в сверкающий меч. Олег подержал его пару мгновений. Томас ахал и благочестиво крестился, но Олег опустил руки, меч исчез. «Понимаешь», — сказал он глухо, — «не буду я им пользоваться, по крайней мере здесь. Надеюсь, что не буду. Не хочу, это же все равно, что поднять руку на родителей. И пусть они не такие, как мы, отстали и выглядят не так, как нам бы хотелось, но им уже трудно меняться». Томас прошипел зло. «Олег, ты ничего не понимаешь, это демоны, демоны, демоны, и с ними нужно поступать как с демонами. Ты забыл, от кого пошла зловонная язва?» Олег нахмурился. После паузы ответил тяжелым голосом. «Язву остановим». «Как?» «Не знаю», —